Глава 12. Керри вскоре вернулась и сообщила, что дядька Влас как раз дома и согласен отвезти хороших знакомых в опасное место всего за серебряную монету. «У тебя там есть какой-нибудь стол для работы?» — спросила она, деловито складывая листики со своей статьи. «Керри!» — воскликнула Ольга Петровна. «Ты опять забыла, как ревела? Зажило уже, что ли, все?» «Мама, как ты не понимаешь?» — строго ответила дочка. — Пост же захвачен террористами. — Вообще-то бандитами, — официально внес я поправку. — Мне нужно всех опросить, все осмотреть. — Да заебись ты там в доску! — нервно повысила голос учительница литературы. — Только потом не ной. — Вы не волнуйтесь, пожалуйста, — проговорил я смущенно. — С нами 5 мягких жизней вылечат, то есть там и без меня есть кого ебать, — деловито договорила Керри. — Я у Виха переночую. До завтра, мам. — Ой, да валите, — проговорила хозяйка, сварливо махнув рукой. Дядя Влас жил через дом. Уже выехал из ворот на двухколесной таратайке с откидным верхом. Махнул нам с козел рукой. Субъект с виду совершенно непримечательный. Усредненный обитатель окраин. Мы подошли. Он проговорил бесцветным тенарком. — Залезайте живей. Я галантно подал Керри руку, она ловко заскочила в экипаж. Я запрыгнул следом. — Скакать только не надо, — сказал дядька недовольным тоном. — Дома будете мебели ломать. — Извини, дядь Влас, — ласково проговорила Керри. Возница тронул лошадь, ворча под нос. — Дури девать некуда, так никто вам не виноват, а то скачут, как больные. Керри откинулась на спинку кресла и отвернулась, демонстративно любуясь убогими видами окраин. — Ага, для соседей мы просто знакомые. — Забавно, хотя мне-то пофигу. — Спроси его, как здоровье Хитробиса, — проговорила Настя в сознании. — А кто это? — спросил я с интересом. — Ну, помнишь, говорила тебе, что коллега живет у авторитетного члена гильдии воров? — Вот он и есть, — охотно объяснила демоница. — Не надо, — подумал я, — ни к чему смущать хорошего человека. — «У хороших людей черти не водятся», — заявила она насмешливо. «Ты кому это сейчас сказала?» — разозлился я. «Да одной сволочи», — ответила демон злобно. «Ты ведь не возражал, что ты сволочь?» «Пусть сволочь, но не черт, как некоторые», — сказал я холодно. «Человек согласился нас подвести, ни к чему к нему лезть. Подумать только, какие мы деликатные! А как мне говорил исчезнуть, гад!» — принялась возмущаться Настя. Я мысленно простонал. «Ты опять? Ну, сколько можно?» «Вечно! Тьма не умеет прощать!» — торжественно проговорила демоница. «Ну ладно, не прощай», — подумал я примирительно. «А этот тут при чем?» «Да просто черт!» — фыркнула демон. «Ты тоже!» — усмехнулась я. «Я не тоже и не просто!» — грозно прорычала Настена. «Я крылатый демон с короной!» — И кому ты это рассказываешь? — поинтересовался я ехидно. — Благодаря кому ты получила золотые рога, крылья и хвост? — Тьма не знает благодарности, — гордо отрезала демон. — Все равно, не лезь к дядьке, — подумал я раздраженно. — Ой, да и ладно, — ехидно подумала Настя. — Хитробис же меня точно узнал. Обязательно напишу ему на чертовом форуме, что ты его пожалел. Что его пожалел мой человечек. — Напиши. — согласился я. — Не забудь уточнить только, почему ты его не стала доставать. — Да ты уже справился за нас обоих. — Ты пожалел черта! — заявила она весело. — Он же не успокоится, пока не устроит тебе какую-нибудь пакость. Вот тогда-то я этого гаденыша на дерьмо изведу, загоню в спичечный коробок и сдам на анализы. — Блять! — воскликнул я мысленно. — Да что же вы так друг дружку не любите? — «Совсем охуел такое спрашивать», — поразилась Настя. «Мы же черти! Мы никого не любим, тем более за что любить чертей?» Я вздохнул горестно и вслух проговорил вознице. «Уважаемый Влас, ты случайно не в курсе, как здоровье Хитробиса?» Дядька замер, посидел немного в напряженной позе, зачем-то взмахнул вожжами и проговорил, не оборачиваясь. «Случайно в курсе, нормально все. А кто его спрашивает?» — Я спрашиваю, — сказал я небрежно. — А-а-а, — протянул мужичок, — и тебе тогда не хворать. — Постараюсь, — усмехнулся я. Дядька проворчал. — Ты хорошо, старайся-то, а то же много знаешь, кашляешь потом. «И что мне с ним сейчас делать?» — подумал я раздраженно. «Как это что?» — удивилась Настя. «Он же на тебя наехал. Перегрызи ему глотку, и черту его тоже». «Мне тут советуют глотку тебе перегрызть», — сказал я вознице доверительным тоном. Мужик снова замер, обернулся вдруг удивительно радостным лицом и заговорил ласково и весело. «Ай, да зачем же грызть сразу, мил человек? Шутим мы так, дурни-с мы, идиоты-с. Заговариваемся временами. Вот и сейчас подумалась глупость какая-то, что есть у тебя знакомая по имени Настя. Так от нас ей нижайший поклон». «Довольно?» — подумал я. «Да что еще, черта, взять, кроме поклонов?» — ответила демон презрительно. Керри отвлеклась от пейзажа, медленно повернулась ко мне, уставилась молча круглыми глазами. Я, не обращая внимания, сказал благожелательным тоном. «А угадал ты, дядь Глаз! Есть такая знакомая, обязательно передам!» Мужчина угодливо захихикал и отвернулся к лошади. Керри продолжала удивленно меня разглядывать. «Отвернись!» — проворчал я. Она поспешно отвернулась. Вот боится же дурочка до обморока, а все равно лезет куда и совсем не надо. «Ты ничего не слышала, а что тебе показалось, уже забыла», — сказала ей в затылок. Керри, не оборачиваясь, энергично закивала. «Понятливая девочка», — проговорил я громко. Наш возница, повеселевшим голосом, воскликнул. «А послушная какая!» «А ну, милая!» — он взмахнул вожжами, лошадка побежала резвей. Издали на башнях и стенах поста не заметил ни одного солдата. У открытых ворот тоже никого. Тягостное впечатление, гнетущее. С этим явно что-то нужно делать. «Керри, ты успеешь сегодня до вечера съездить в редакцию?» — спросил я. «Ну, у меня были другие планы», — ответила она рассеянно. «Мне поебать твои планы», — сказал я строго. «Если дядя Влас согласен меня отвезти, успею», — пробормотала девушка. «Дядя Влас согласен», — проговорил я уверенно. Возница только вздохнул тихонько, но возражать не стал. «Значит, срочно нужна заметка, что на старом посту Драги в связи с бандитским нападением и захватом объявляется день открытых ворот. Акция бессрочная действует на все время захвата», — заговорил я деловым тоном. «Потом уже сегодня до вечера нужны большие плакаты. Добро пожаловать!» и много разноцветных надувных шариков. «Надутые?» — уточнила Керри. «Не надутые по медной монете десяток. Надутые воздухом — просто шарик за монету. А надутые гномами — по две монеты за шар». «Чем же гномы их надувают?» — поразился я. «Ну, вообще-то гномы давно ни при чем. Просто такое название», — принялась объяснять Керри. «Они летают». «Шары летают?» — уточнил я. «Ага», — кивнула Керри. «А почему? Я еще не все понял». «Потому что гномы надули», — пояснила она с серьезным видом. «А как?» — решил я дойти до истины. «Газом из баллона», — терпеливо ответила девушка. «В твоем мире разве такого нет?» Я ожидал от гномов чего-нибудь более фантазийного. Немного смутился и заговорил мягче. «Попробуй договориться, чтобы на месте надували и по оптовой цене». «А сколько всего надо?» — влез дядя Влас. «Ну, как будут смотреться, не меньше 1000», — ответил я. 20 золотых за 1000, и я тебе это организую», — бойко проговорил мужчина. «Давай», — согласился я, — «организовывай». «А задаток?» — спросил он. «Вот когда начнем надувать, будут монеты», — сказал я. «А...» — попытался он что-то возразить, но я его прервал. «А сейчас лучше не беси меня, и так с утра настроение ни к черту». «Вот пройдись тогда», — сказал дядька, останавливая лошадку. «Тут она уже близко, а мы поехали по делам». И я покладисто буркнул «хорошо» и вышел из экипажа. Влас соскочил с козел, шустро выпряг лошадку, взялся за оглобли и одним махом развернул свою двухколесную повозку. Взял коняшку за что-то, наверное, у дела, не разбираюсь. Перевел обратно и принялся запрягать. На разворот у него ушло чуть больше минутки. Он запрыгнул на козлы и погнал в обратном направлении. Сразу видно делового человека. «И не менее делового черта», — добавила Настя. «Ну, что встал, пойдем уже!» Она воплотилась в человеческом виде рядом со мной. Я пошагал к своей крепости. «Да что ж ты его так называешь?» — спросил я. «Сначала же были коллеги». «Ну, а как еще это чмо бесхвостое называть?» — свысока ответствовала демоница. «Окрылилась, возгордилась», — сказал я ехидно. «Для нас гордыня не грех, а нормальное состояние», — проговорила она равнодушно. «Ну, какой он мне коллега? Столько времени живет в самой гуще пороков, в преступной среде, у криминального авторитета, а даже хвоста нет. Может, он ему не нужен», — предположил я. «Как это не нужен?» — воскликнула Настя. «Всем чертям нужен хвост. Это же основа всего. Когда появляется хвост, сразу сильнее хочется крыльев, а потом золотые рога и платиновое копыто». «А сейчас тебе позарез нужно стать архидемоном?» — спросил я ласково. Настя горестно вздохнула и кивнула молча. «И не знаешь, как?» — продолжил я участливо. «Знаю», — сказала она мрачно, — «то есть догадываюсь». Я терпеливо ждал, когда она заговорит, но демон лишь угрюмо сопела. Ей явно не нравились ее догадки. Это точно что-то трудное и неприятное, и неизбежное. Вот же и характер у нее заметно портится. Матерится, издевается над слабыми. Хотя она же демон, наверное, так и должно быть. Чем тут помочь, хрен его знает. Остается надеяться, что само как-то разрешится. Перешли по мосту через ров, прошли в открытые ворота. Во дворе никого. «Ну, я не понял», — возвысил я голос. «Глаза разуй», — послышался насмешливый голос. И тогда хватило мозгов, наоборот, прикрыть глаза. Рейнджеры ловко пользовались игрой света и тени, но предпочитали именно тень, изменчивую, зыбкую серость. Ни мрак и ни свет. Но так не бывает. В каждый конкретный миг либо тьма, либо свет. Серость — лишь иллюзия. Я уловил нужное мгновение, и тьма выдала их. Я легко определил их позиции. «Ральчи, Файрин, Бьори», — назвал я эльфа по именам. «И что мы делаем?» — спросил Ральчи. «Ты только что почесал задницу, другие навалились на стену спинами». Парни вышли из сумрака. Ральчи недовольно проворчал. «Все равно мы могли тебя 10 раз подстрелить». «Я опять не понял», — удивился я. «Разве вас кто-то снял с поста?» «Но ты же нас увидел», — воскликнул Файрин. «И что дальше?» — уточнил я. «По идее, ближний бой», — ответил Бьори. «Но у тебя ведь пока нет меча. Будем считать, что мы тебя зарубили». «Вам морды, что ли, разбить?» — спросил я ласково. «Блядь!» — воскликнул Ральчи, направляясь ко мне. «Ты сам предложил». Парень уверенно атаковал на средней дистанции. Красиво провел первую связку, вторую. Я с грустной усмешкой узнал свои ката. Он даже ставил блоки, хотя я и не бил. Просто уклонялся. Уходил с линии атаки в самые неудобные для него сектора. Но он упорно выполнял заученные элементы. «Не устал?» — спросил я участливо. «Ты все делаешь неправильно», — проговорил он пыхтя. «Уф! В настоящем бою ты бы и 10 секунд не продержался». «Парни, поддержите его, пожалуйста», — обратился я к рейнджеру. Файрин шагнул к Ральче и засветил ему увесистым кулаком по бестолковке. Тот упал на спину и попробовал подскочить, но Бьори легким пинком вернул его в исходное положение. «Лежать!» — рявкнул рейнджер. «Ты достаточно опозорился сегодня». «Да ничего страшного», — проговорил я. «На его месте мог оказаться любой из вас или даже все вы вместе». На мне сошлись очень недобрые взгляды. «Только если хотите проверить, давайте в другой раз», — попросил я. «К нам скоро должны приехать». «Хорошо», — угрюмо проговорил Файрин. «Мы тебе напомним». «Договорились», — проговорил я. «А вы пока становитесь по местам, а то ж Чивагор наругает». Ральчи поднялся на ноги, рейнджеры разошлись по двору. Слились с фоном, но не пропали. Теперь-то я знал, в чем фокус, и легко их различал. Настя на сцену никак не реагировала, просто терпеливо ждала, глядя в сторону. Когда закончили, направилась за мной в казарму. Я пошел сразу в комнатку ведьм. Девчонки пили чай с тройкой рейнджеров и Чивагором. Мы запросто подсели к столу. Фло без разговоров принялась наливать нам чаю. «Как у нас дела?» — открыл я общий разговор. «Все, что могли, сделали. Операции провели. Осталось лечение. Бинты пропитали мертвой водой», — доложила Трикси. Никаких воспалений, гораздо меньше боли. На солдатиках все заживает прямо на глазах. Вы тоже молодцы, — сказал я ласково. Отлично справляетесь. Завтра или через день начнешь принимать у бойцов присягу, — заговорил Чивагор. А пока защищать пост практически некому. Кстати, — обернулся я к ведьмам, — не желаете войти в официальную банду? Да не тянет как-то, — неуверенно улыбнулась Жанна. У нас ведь обязательства. Ну, ты в курсе? Тогда похуй ваше желание, — сказал я. Вы и так обязались меня слушаться, а сейчас просто официально присягнете атаману своей банды. Девчата синхронно повернулись к Насте. Она невозмутимо пила чай. «Девочки», — начал я задушевно, — «вы же сами рассказывали, что крепость — это ваш реальный шанс. Ну, в каком качестве вас здесь держать? Хотите оставаться простыми наложницами?» «Кем?» — прыснула чаем в кружку Жанна. «Шлюхами», — проговорил я жестко, — «дырками, всегда готовыми к услугам давалками». Ведьмы возмущенно на меня посмотрели, не находя слов. «Да и что бы они могли сказать?» «А если присягнем, тебе что-нибудь изменится?» — осторожно спросила Трикси. «По сути, ничего не изменится», — пожал я плечами. «Только я должен буду...» «Понимаете, должен. Должен буду решать ваши проблемы и не смогу вас вышвырнуть, когда захочу». «Что говорить-то?» — пробурчала Фло. «То есть вы согласны?» — спросил я. «Согласны», — неприязненно сказала Фло. Девчата дружно вздохнули. — Тогда говорите, что хотите. Главное, искренне, — предложил я. — Ну, неуверенно заговорила Пия. — Я признаю тебя в их своим атаманом и господином. Клянусь выполнять твои приказы и надеюсь на твою защиту. — Я тоже, — сказала Фло. — Ну, как бы это сказала. — И я, — вздохнула Трикси. — И я, — кивнула Жанна. — Тоже присягаю, — сказала Ася. «Принимаю вашу присягу, надеюсь на вас и обязуюсь защищать вас всеми своими силами перед кем угодно», — проговорил я серьезно. Повисла неловкая пауза, удачно появилось сообщение модулятора. «Поздравляем! Вам присягнули свободные жители Асгира. У вас появилась первая характеристика атамана — лидерство. Вы приняли присягу магов, за каждого плюс 100 лидерства, всего 500». После того, как ваше лидерство стало больше нуля, разблокирована ваша характеристика могущества. Вы приняли присягу магов с боевым опытом. За каждого по 100 могущества. Итого 500. В банде состоял один пехотинец, 10 могущества. Итого 510. Ваши магические и боевые возможности примерно 3000 могущества. Ваша банда захватила укрепленный пост с подземельями и запасами плюс 1000 могущества. Итого могущество вашей банды 4510. Вот бля. А Настя? Напоминаем, что с демоном вас связывает сделка, в условиях которой участие демона в вашей банде не входит. Я посмотрел на Настю. Она равнодушно пила чай. Похоже, что мне предстоит с ней очень непростой разговор. С демонами так трудно торговаться. Видно же, что уже готовится, демонстрирует безразличие. С ней более-менее ясно, ждет удобного случая навязать свои условия, выкрутить руки. Но почему опять не полслова о моем, то есть Иринном клане? Просто банда без названия. И где характеристика богатства? А, это, наверное, у владетелей. Я ж без аккаунта просто частное лицо. Интересно все-таки, как считали мое могущество. Вот личи учли? Ау, модулятор, что там про моих личей? Опять без ответа. Я аккуратно поставил чашку на стол и проговорил, вставая. Я к себе в башню. Настя, ты пока здесь? Она сдержанно кивнула. Ну, позовешь, когда приедут. Я улыбнулся собранию. Рене, кажется, договорился о зелье воскрешения. Вот. Самую козырную новость следует придерживать для финала. Ведьмы и эльфы дружно уставились на меня, удивленно радостными глазами. Здорово все-таки увидеть, что переживает народ за общее дело. Я подарил всем уверенную улыбку оптимиста и направился на выход.